Программа «Опережая время». Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Мы говорим о новых кадрах для новой экономики. Меня зовут Алексей Дыховичный, и у нас в гостях Юрий Герций, руководитель Федеральной службы по труду и занятости. В прошлый раз, когда вы были у нас в гостях, вы сказали такую фразу, что кризис заставит по-другому взглянуть на нам, на нашу жизнь. Я вполне с этой фразой согласен, потому что те итоги, которые мы получим в результате кризиса, если их можно назвать итогами, они каждому определят из нас, заставят каждого из нас переоценить свои возможности и оценить то, чем, как мы работали и чем мы занимались, и как-то оценить свою перспективу на будущее. Это касается не только индивидуально каждого человека, это касается юридических лиц и органов исполнительной власти, потому что и то, и кризис показали и слабые места в системе трудовых отношений, слабые места в регулировании ситуации на рынке труда, ну и другие нюансы, которые мы сейчас с вами видим и с которыми мы сейчас встречаемся. Ну, это так, общо. В общем. А если конкретно, то для вас, для человека, который занимается вопросами труда и занятости, это вопрос переподготовки, я правильно понимаю? Ну, одна из составляющих тех функций, которые меняются в функции органов занятости населения, является подготовка, переподготовка специалистов из числа безработных граждан для потребностей предприятий. Именно вот в этом состоит одна из функций, если по подготовке специалистов. И вторая составляющая здесь, мы полагаем, что это по итогам кризиса мы определимся, мы должны более серьезно, более принципиально работать с Министерством образования, с Рособорнадзором с точки зрения качества профессионального обучения, востребованности выпускников-специалистов по тем профессиям, по которым они обучаются, закрепляемость их в производственной сфере, и каковы перспективы будут именно с точки зрения подготовки молодых специалистов. Это тоже урок, который мы должны сделать из кризиса и определиться, как нам дальше жить и как нам дальше здесь быть. Существующие программы переподготовки, они на что ориентированы в первую очередь? Существующие программы, они ориентированы, вот если взять в системе органов занятости населения, прежде всего на потребность ту, которую определяет работодатель. То есть мы берем, к примеру, те вакансии, которые имеются в той или другой службе занятости субъекта Российской Федерации или через центр занятости населения, как в крупных городах, моногородах, в районных центрах. Значит, какова есть потребность? Каков состав безработных граждан по профессиональному разрезу? Исходя из того, можем ли мы удовлетворить эти потребности через тех граждан, которые состоят у нас на учете, имеют те профессии, которые востребованы, или же нам есть необходимость провести подготовку, переподготовку из этих же людей для работы по тем профессиям, которые востребованы. И здесь вступает механизм, который мы описали в нашем административном регламенте по вопросу профессионального обучения. Кратко, в чем суть состоит? Прежде всего, идет работа с гражданином, которого мы предполагаем к обучению. Проводится с ним собеседование, проводится с ним соответствующее тестирование, и определяется его готовность к процедуре обучения. Если он к этому всему готов, он приступает к процедуре обучения. Обучение у нас идет до 6 месяцев. По результатам обучения получается соответствующий документ о профессиональной подготовке и переподготовке, то есть сертификат, и направляется к работодателю для трудоустройства. Я скажу так, что по Российской Федерации у нас процент трудоустройства составляет от 70 до 80%. Это выше, чем, скажем так, в ряде стран Европы, потому что там считается 60%, если трудоустроили, это хорошо. Но мы полагаем, что мы можем трудоустраивать и более эффективно, потому что у нас идет точечный отбор под каждую профессию. И зачастую у нас идет заключение контракта на профессиональное обучение с участием работодателя. То есть работодатель знает, что вот ему готовят Иванова, Петрова, Сидора по ту профессию, которую он заказал, и востребован будет, этот гражданин будет приниматься к нему на работу. Потом в систему профессионального обучения включается такая составляющая, как стажировка. И зачастую люди обучающиеся, они стажируются на том предприятии, где они в перспективе будут работать. Это тоже дает хороший процент закрепляемости на предприятиях и удовлетворения потребностей наших работодателей. Это цифра 70-80% это после переподготовки. Естественно, после обучения. На что ориентироваться человеку, который сейчас без работы и никак не может найти работу? На то, что ему нужно повышать квалификацию, или на то, что ему просто надо менять профессию? Я бы здесь сказал так. Тут тяжело сказать вот так однозначно, выдать рецепт. Зависит от того, какова профессия, какова специальность, каков уровень знаний у этого гражданина. Если мы возьмем, что он специалист в высшем образовании, в сфере экономики, в сфере производства, здесь можно посмотреть, есть возможности для трудоустройства. Особенно сейчас популярностью и высокой востребованностью требуются специалисты в сфере производственной деятельности. Если же этот гражданин имеет среднеспециальное, начальное, профессиональное образование, здесь нужно посмотреть, что у него предметно. Вот я буквально недавно был в Новгородской области, мы посмотрели, по каким профессиям там идет процесс обучения. И зачастую там идет больше процесс обучения именно по рабочим профессиям. Токарь, слесарь, стропольщик, крановщик. Вот эти профессии в рабочей среде, они сейчас очень востребованы. Несколько меньше востребованные профессии вот именно на данный момент времени. Это специалисты в сфере строительства. Но год назад у нас специалисты в сфере строительства очень много были востребованы, и система курсов в субъектах Российской Федерации была подготовлена по потоку специалистов в сфере строительства. Сейчас востребованы специалисты в сфере сельского хозяйства, механизаторы различных направлений, специалисты по работе на животноводческих комплексах. Но это не большое, не массовое, там не миллионная потребность. А потребность такая имеется по субъектам, она от 3 до 15 человек, но это точная подготовка специалиста, который будет однозначно обеспечен работой. Тем более сейчас, когда мы развиваем такие направления программы, как самозанятость безработных граждан, когда безработный гражданин при содействии государства получает финансовую поддержку на открытие собственного дела, и мы полагаем, что это будущие собственники, которые смогут организовать именно производство в сельскохозяйственной сфере, им будут востребованы специалисты, которые должны будут работать совместно с ними на тех участках, которые они откроют свое собственное дело. А сколько человек приняло участие в этих программах? Вы имеете в виду программу какую? Их много. Ну, мы говорим о переподготовке. У нас переподготовка идет по двум направлениям. Одна система – это переподготовка в сфере антикризисных мероприятий, где у нас пройдет более 15 тысяч человек. То есть это те люди, которые находятся в трудовых отношениях на предприятии. Они не уволены. Они ту профессию, ту должность, которую они занимают, но в настоящее время они работают в неполный режим рабочего времени. Или сокращенная неделя, или сокращенный рабочий день, или находятся в состоянии простоя, вот эти граждане по их согласию и по потребности предприятия участвуют в программе, связанной с потоком и перепотоком работников по новым профессиям. То есть он, к примеру, имеет один разряд, обучается, повышает более высокий, или изучает смежную профессию, которая необходима. Здесь наглядный пример можно привести по той практике, которую мы провели на Магнитогорском комбинате, когда мы переобучили 200 человек для работы на новом комбинате, стан 5000, и сейчас они успешно работают. Можно привести пример из других предприятий, где мы непосредственно осуществляли. И второе направление профессионального потока и перепотока – это в системе безработных граждан. Это разные виды расходов. Подход, в принципе, с точки зрения учебного процесса один – а с точки зрения организации он разный. Так вот, там у нас идет обучение в пределах 4000 человек в год, которые по системе безработных граждан переобучаются или обучаются на новые профессии. Потому что у нас приходят молодые люди, которые профессии не имеют. Если средний возраст, который не имеет профессии, ему тяжело куда-либо трудоустроиться. Потому что, во-первых, он что-то умеет делать, но у него и документа нет никакого профессионального. Мы их обучаем. Здесь различный уровень профессии, который идет в систему обучения. Сейчас активно развита еще одна из направлений обучения – это основа предпринимательства и самозанятости. Через эту группу у нас пройдет где-то в пределах 80 тысяч человек только в этом году. 80 тысяч? Я тогда не понял безработных. Безработных около 400 тысяч. А 400? А потом мне показалось 4 тысячи, я удивился. 400. Это по России? 400. По Российской Федерации, да. 400 тысяч человек. А что бы посоветовали выпускнику на сегодняшний день? Выпускнику школы, которая определяется специальностью? Ну, выпускнику школы, прежде всего, мы полагаем, что в системе нашего образования надо уделить такому предмету или такой форме, как ориентация на перспективу, то есть профессиональная ориентация наших подростков и молодежи. Потому что зачастую они имеют примитивное представление о той или другой профессии, о том или другом направлении деятельности. И я полагаю, что здесь у нас нива совместной работы имеется. Определиться четко, какова востребованность может быть по той профессии, которую он хочет получить, на предстоящий период. И спрогнозировать, а спрогнозировать можно только при содействии, прежде всего, службы занятости, которая сейчас в это очень активно включается с точки зрения перспектив развития экономики, перспектив развития потребностей на региональном рынке труда на предстоящую перспективу. То есть на 5 лет, на 4 года, на 3 года, смотря кто, где и как будет обучаться. Потому что выпуск этого года, я уже вам цифры называл, когда у нас молодые ребята завершили обучение высшее, среднее, специальное, начальное, и он не может трудоустроиться по своей профессии, нам сложно. Но этот год не может быть показателем для усредненной системы, когда сейчас кризисная ситуация, многие предприятия стоят. Мы должны взять стабильную ситуацию, когда экономика будет развиваться, когда мы будем стремиться идти вперед. И здесь надо смотреть, что наиболее, вот на мой взгляд, наиболее приемлемо перспективные профессии – это в сфере производства, в сфере переработки, в сфере создания, в сфере строительства, экономика, юриспруденция, другие, они также будут востребованы, но не в том объеме, который могут быть востребованы по тем профессиям, по тем направлениям, которые я сказал ранее. Я от вас добился конкретных специальностей. Спасибо вам. Я напомню, что у нас в гостях был Юрий Герц, руководитель Федеральной службы по труду и занятости. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Опережая время», подготовленная совместно с РИА Новости.